Неторопливо, все еще прислушиваясь к тому, что делалось у него в груди, Григорий подошел к коню, снял седло. Пересилив себя, улыбнулся Дуняшке. «Пошумливает отец?» «Как всегда», — ответно улыбнулась Дуняшка. «Поводи, Шотрушка, сестра. Он уж высох. Ну да ладно, повожу. Поваляться дай ему, не препятствуй. Ну-ну, братушка, горюешь?» «А ты думала, как?» — задыхаясь, ответил Григорий. Движимая чувством сострадания, Дуняшка поцеловала его в плечо и, отчего-то смутившись до слез, быстро отвернулась, повела коня к скотиньему базу. Григорий пошел к отцу. Тот старательно выгребал навоз из конюшни. «Твоему служивскому помещение готовлю». «Чё ж не сказал, я бы сам вычистил». Выдумал тоже. Что я, аль немощный? Я, брат, как кремневое ружье. Мне износа не будет. Шо прыгаю помаленьку. Завтра вот думаю, жита ехать косить. Ты надолго прибег? На месяц. Вот это хорошо. Поедем-ка на поля. В работе оно тебе легче будет. Я уж и сам подумал об этом. Старик бросил вилы, рукавом вытер пот с лица, с сокровенными нотками в голосе сказал: «Пойдем в курень, пообедаешь. От него, от этого горя, никуда не скроешься, не набегаешься и не схоронишься. Должно быть так». Ильинишна собрала на стол, подала чистый рушник. И опять Григорий подумал, бывало, Наталья угощала. Чтобы не выдать волнения, он проворно стал есть. С чувством признательности он взглянул на отца, когда тот принес из кладовой заткнутый пучком сена кувшин с самогоном. «Помянем покойницу, царство ей небесное», — твердо проговорил Пантелей Прокофьевич. Они выпили по стакану. Старик немедленно налил еще, вздохнул. «За один год двоих у нас в семье не стало. Прелюбила смерть наш курень». «Давай об этом не гутарить, батя», — попросил Григорий. Он выпил второй стакан залпом, долго жевал кусок вяленой рыбы, все ждал, когда хмель ударит в голову, заглушит неотвязные мысли. «Жита нонешний год хороши, а наш посев от других прямо отменитый», — хвастливо сказал Пантелей Прокофьевич. И в этой хвастливости, в тоне, каким было сказано, уловил Григорий что-то наигранное, нарочитое. «А пшеница?» «Пшеница? Трошки прихваченная, а так ничего, пудов на 35-40. Гарновка, ох, да и хороша же вышла у людей, а нам, как на грех, не пришлось ее посеять. Но я дюжине жалкую. В такую разруху куда его хлеб девать? К Парамонову не повезешь, а в закромах не удержишь. Как пододвинется фронт, товарищи все выметут, как вылежут. Но ты не думай, у нас и без нынешнего урожая года на два хлеба хватит. У нас, слава богу, и в закромах его по ноздри, да и шо кое-где есть». Старик лукаво подмигнул, сказал: «Спроси у Дашки, сколько мы его прихоронили про черный день. Яму в твой рост, да в полтора маховых ширины, доверху набухали. Нас эта проклятая жизнь трошки прибеднила, а то ведь мы тоже хозяевами были». Старик пьяно засмеялся своей шутке, но спустя немного с достоинством расправил бороду и уже деловито и серьезно сказал: «Может, ты об теще чего думаешь? Так я тебе скажу так. Ее я не забыл, и нужде ихней помог. Не успела она как-то и словом заикнуться, а я на другой день воз хлеба, не меримши, насыпал и отвез. Покойница Наталья была дюж довольная, аж слезьми ее прошибла, как узнал про это. Дай, сынок, по третий дернем. Только у меня и радости осталось, что ты». «Что ж, давай», — согласился Григорий, подставляя стакан. В это время к столу несмело бочком подошел Мишатка. Он вскарабкался к отцу на